Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Родился он в Антиохии в 386 или 393 году. Имела на него большое влияние мать. Богословское образование он получил в Антиохийском училище вместе с Несторием. Он рано поступил в монастырь святого Евтропия и был там чтецом. Жизнь его до епископства мало известна. Сделавшись в 422-23 году епископом города Кира на Евфрате, он приобрел громкую славу общественного деятеля, пастыря и писателя. Он был весьма образованным богословом V века. Являл он пример христианского аскетизма и глубины христианского умозрения. С молодости он стремился к бедности и уединению. Первое влечение он мог удовлетворить, раздав еще в Антиохии часть своего имущества, остальное употребляя на украшение Кира. Главной же заботой его было обращение еретиков, которых в Сирии было множество. Обладал он и ораторским искусством. Как друг и однокашник Нестория, Феодорит во время несторианских споров стоял за Нестория. Выступал он против святого Кирилла Александрийского. Но затем он отказался от Нестория. Решительно выступил он против монофизитской ереси Евтихия и претерпел за это скорби. На разбойничьем соборе в Эфесе Феодорит был низложен, поруганный он удалился в монастырь, откуда обращался к папе Льву, ища правды. По смерти императора Феодосия в 450 году император Маркиан восстановил Феодорита в его правах, Халкидонский собор принял его как епископа и признал его вероучение правильным. Умер он во время общего признания его заслуг, но и после смерти его имя и учение подвергалось гонениям со стороны монофизитов. Он был глубоким и разносторонним писателем. Самый важный его труд – «История церкви», состоящий из 5 книг. Отличается она беспристрастием, излагает на основании подлинных документов, которые иногда приводятся полностью. Из сочинений его, кроме полемических в защиту Нестория и в опровержении монофизитства, особенно замечательны следующие – толкование на псалмы, песнь песней, на пророков и послание апостола Павла, врачество против языческих заблуждений. Умер он в 457 году.